Лень и безделье. Как убивать время? Мы живем в таком суматошном мире, что когда появляется свободное время, прежде всего начинаем тратить его на панику. Теоретически в свободное время следует заниматься тем, чем вы уже давно собирались заняться, например, разобраться наконец со своей пенсией или почистить водосточную трубу. Но это только теоретически, потому что на практике подобные дела требуют такой же тщательной подготовки, пристального внимания и точного исполнения, как и вступление в брак. За 3 часа вы даже не успеете найти документы, стремянку, не говоря уж о том, чтобы сделать что-то по-настоящему полезное. Тогда зачем вообще суетиться? Иногда в свободное время вспоминаются люди, с которыми вы давно не разговаривали. Возможно, вы даже захотите позвонить им или написать письмо. Но прежде чем бросаться в омут, подумайте о следующем. Неизбежным последствием ваших деяний станет то, что вам придется договориться о встрече, чтобы наверстать упущенное, и бах! Свободного времени как не бывало. Можно пойти немного погулять. Только ни в коем случае не идите по маршруту, по которому вы обычно ездите на машине. Иначе, в конце концов, окажется, что вы идете в развалочку по проезжей части большого шоссе. Гораздо лучше придумать для прогулки какую-нибудь цель. Покупка газеты — неплохо. Отправка письма — тоже ничего. Написание письма в газету заставит вас прогуляться туда-сюда целых 2 раза. Пренебрежение почтовыми марками — 3 раза. Люди, которым практически нечем заняться в свободное время, смотрят днем телевизор. Это почти то же самое, что наблюдать за тем, как высыхает только что нанесенная краска. Только просмотр дневных передач — зрелище не такое яркое и полезное для хозяйства. После 3 часов сидения перед телевизором или наблюдения за высыханием краски в голове появляется занудная мысль о том, что пора бы вернуться к работе, особенно если вы работаете маляром. Вообще следует иметь в виду, что дневные телепередачи были придуманы специально для тех, кто в это время делает уборку пылесосом в режиме турбочистки. Для очень занятых людей появление свободного времени подобно засаде. Можно сказать, они начинают тонуть в бурлящей пучине своего бесцельного существования. Именно в таких случаях может пригодиться собака. У собак много минусов, но экзистенциальный страх к ним не относится. Как только оказываешься на поводке, появляется несметное количество всяких разностей, которые нужно догнать, унюхать, выкопать, съесть и описать. Это напоминает пародию на реальную жизнь. Некоторые люди питают чрезмерные амбиции по поводу свободного времени. Появись в их плотном расписании хоть один свободный часик, они решат, что начнут учить испанский. Вот почему в продаже так много книг типа «Выучи испанский за час». И так много людей могут целый час говорить по-испански на соответствующем уровне. Выход на пенсию создает у вас впечатление, словно на вас разом навалилось все ваше свободное время. Люди либо решают работать даже больше, чем раньше, либо просто умирают, чтобы покончить с этим. Как ни прискорбно, если вы не в состоянии пережить пару часов свободного времени, то оказаться лицом к лицу с целой вечностью безделья может оказаться не так-то просто.